«После 9 часов», — прошептала она. Майкл смотрел на нее с удивлением. «Откуда вы это знаете?» «Потому что мистер Бриксон», — произнесла она медленно, «в 9 часов я видела руку человека, который убил его». Майкл молчал, не зная, как отнестись к словам девушки. «Позавчера я вышла в город купить шерсти. Это было как раз перед закрытием лавок. 8:15, кажется. Я встретила в городе мистера Фосса. Он очень нервничал и опять заговорил о том, к чему в последние дни постоянно возвращался. Он так странно держал себя, что я даже спросила, не случилось ли с ним каких-нибудь неприятностей. Он сказал, что пока все в порядке, но что он боится, что на него могут обрушиться серьезные испытания. А потом спросил, долго ли я живу в Чичестере и слышала ли я о катакомбах». «О катакомбах?» — с любопытством переспросил Майкл. Адель кивнула головой. «Это меня очень удивило. Я никогда раньше ничего не слышала о катакомбах. Он сказал, что сам о катакомбах узнал недавно, читая книгу по истории Чичестера, но в путеводителях не мог об этом найти никаких указаний. По его мнению, вход в катакомбы находится где-то в стороне Челлертона, но, вероятно, вход этот давно завален и зарос кустарником. Вообще он говорил так странно, все время перескакивая с одного предмета на другой, что я подумала, уж не пьян ли он, и была очень рада, когда он простился и ушел. Я прошла в магазин, купила все, что было нужно, а потом встретила одну из наших статисток. Она попросила проводить ее. Мы прошли немного по улицам, поболтали, а потом я вернулась домой. Было около 9 часов, и улицы были пусты. Было довольно темно. Но я издали узнала мистера Фосса. Он стоял на углу Арундель-стрит и ждал кого-то. Я остановилась и не пошла дальше, так как не хотела встречаться с ним. Но прежде чем я свернула в боковую улицу, к углу Арундель-стрит подъехал автомобиль и остановился прямо против мистера Фосса. «Какой автомобиль?» «Вы не можете его описать?» — спросил Майкл. «Закрытый автомобиль. Кажется, он называется лимузином. Подъехав к углу, автомобиль потушил все огни, и это меня очень удивило. Мистер Фосс, по-видимому, ждал его, потому что сразу подошел и заговорил с кем-то, сидевшим внутри. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось узнать, кто сидит в автомобиле. Я пошла вперед. Я была в 5 или 6 шагах, когда мистер Фосс отошел назад на тротуар, а автомобиль медленно двинулся с места. Из окна высунулась рука и сделала прощальный жест. Автомобиль проехал мимо меня, но внутри его было темно, и я ничего не увидела, кроме руки, лежавшей на окне. «Вы обратили внимание на руку?» «Я заметила, что рука была белая и маленькая, а на мизинце сверкал большой бриллиант. Он так ярко блестел, что я удивилась, как мужчина может носить такие бриллианты. Вы скажете, что это глупо, но мне почему-то при виде этой руки стало страшно. Я сама не могу объяснить, почему. Что-то в ней было странное, неестественное. Когда я оглянулась, я увидела, что мистер Фосс быстро ушел, и была рада, что избежала еще одной встречи с ним. «Вы заметили номер автомобиля?» «Нет», — покачала она головой, — «я не обратила внимания на номер». «Вы не заметили, мужчина сидел в автомобиле или женщина?» «Нет, я видела только руку». «Каких размеров был бриллиант? Можете показать мне примерно?» «Он меня поразил ясным блеском, но я боюсь, что не смогу описать его, мистер Бриксон. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что он был величиной в 1/2 пальца. Ничего больше я не могла заметить, хотя потом ночью опять увидела автомобиль». Адель рассказала Майклу, что случилось с ней во время ночной прогулки.